Глава 23. Варшава. Февраль 1942 года. София выходит из кухни, переодетая в платье темно-розового цвета. Миша хлопает в ладоши, когда она кружится, хотя его сердце сжимается. Это платье было на ней в день свадьбы, но как же изменилась она с тех пор. Исчезли тугие, как яблоки, щечки. На исхудавшем лице резко обозначились скулы. Она наклоняется к маленькому зеркалу, расправляет складки на груди и закалывает выбившуюся прядь волос. «Все, что я могу сделать». «Ты прекрасна». Он берет ее за руку. Она чуть смущается. Они встречаются теперь так редко, что минуты, проведенные вместе, кажутся драгоценными и в то же время разрывают душу. Домой возвращается господин Розенталь. С плеча свисают непроданные брюки. «Мой бог, какая ты шикарная! Что-то случилось?» «Миша ведет меня в кафе «Штука». «А, в «Штуку». Кто там сегодня выступает? Вот уж правда, еды нам, может, и не хватает, зато в первоклассных музыкантах недостатка нет». Он стягивает с плеча коричневые брюки от костюма, и они падают на стол. Вид у него удрученный. Столько часов простоял на рынке Генсе, но сегодня даже контрабандисты, те, что скупают обноски и перепродают на рийской стороне, воротили от них нос. «И чем плохи эти брюки? Почти новые!» «Очень им интересно обсуждать твои старые штаны». Госпожа Розенталь складывает брюки и убирает, обнимает Софию и поворачивает ее к двери. «Ну, молодежь, вам пора, хорошего вечера». София натягивает кардиган и пальто, наматывает на шею шарф. «И мама, помни, осталось немного масла, чтобы дать Марьянеку с картошкой, и ладно тебе. Хоть раз не думайте ни о ком, побудьте друг с другом пару часов. Видит Бог, ты этого заслуживаешь. А мы никуда не денемся. Будем здесь, когда ты вернешься». Снаружи не увидишь, что происходит в артистическом кафе «Штука» на улице Лешно. Жалюзи там никогда не поднимаются. София и Миша входят в дверь, над которой висят часы, и будто по волшебству оказываются в другом времени, на островке довоенной жизни. Зал переполнен, вокруг маленьких столиков сидят компании молодежи. Все одеты в лучшие наряды, которые только смогли раздобыть. Тусклый свет скрывает все переделки и заплаты и создает загадочную атмосферу гламура. На высоком подиуме девушка в черном кружевном платье поет. Позади нее декорация, на которой изображено что-то из Шагала, танцующие девушки, парящие среди звезд и цветов. Руки певицы поднимаются и опускаются в такт музыки, и кажется, что она одна из девушек на декорации. Единственный диссонанс — белая повязка на руке скрипача рядом с ней. Мише с трудом удается найти два пустых ротанговых стула за одним из маленьких круглых столиков. София снимает пальто и кардиган, поправляет прическу. Цены небогатого меню шокируют. Небольшая кружка пива для Миши. Когда ее приносят, он весь вечер не выпускает ее из рук, будто встретился с другом, которого давно не видел. Для Софии — кофе. Она закрывает глаза и сначала наслаждается запахом, а потом медленно пьет маленькими глотками. Почти настоящий кофе. Его нужно растянуть на весь вечер. В одном София уверена. Она больше не сможет наслаждаться музыкой так же, как прежде. После долгих месяцев в гетто она чувствует, что ее чувства притупились. Она спрашивает себя, сможет ли что-нибудь тронуть ее так же глубоко, как раньше. Выходит Пола Браун в зеленом атласном платье, волосы зачесаны назад. Она садится за маленький рояль, из-под ее грациозных рук льется грустная мелодия. Пола начинает петь, просит горные ветры далекого Закопане прилететь в гетто. Переливы ее чистого низкого голоса напоминают мягкий ветерок. На Софию же музыка обрушивается, как удар из-за угла. Гетто исчезает, а она вдруг оказывается на склоне горы и стоит, подставив лицо свежему ветру. По щекам струятся горячие слезы. Все, о чем она запретила себе думать, все, что упрятала глубоко внутрь, внезапно выплеснулось наружу. Ей стыдно. Она опускает голову и закрывает лицо рукой. Расплакаться на глазах у всех, помешать окружающим наслаждаться музыкой, дурной тон. Она не сразу осмеливается поднять глаза. Миша сидит с изменившимся лицом. В зале почти все плачут, не скрывая слез. Она придвигает стул и прислоняется к Мише. Он обнимает ее за плечи. Здесь, в гетто, они терпят лишения, теряют близких. Их ни на минуту не оставляет страх оказаться в тюрьме, но они есть друг у друга. И пока жива их любовь, они все преодолеют, что бы ни творили нацисты. После выступления Полы наступает небольшая пауза. Зал шумит в предвкушении главного номера программы, ожидая появления Владислава Шленгеля, поэта и комика. Он выходит на сцену, невысокого роста, хорошо сложенный, в круглых американских очках, в толстой черепаховой оправе. Все в зале лопаются от смеха. Для его едкого черного юмора, кажется, не существует запретных тем. Когда он читает сценку о двух парах, пытающихся жить в одной комнате, София и Миша понимающе переглядываются. Затем Шленгель выносит на суд зрителей стихотворение. «Для тех, кто любил и потерял Варшаву, контрабандист. Вот ночь спускается. Из своего окна смотрю на темную Варшаву я голодным взором. Сейчас я под ночным покровом весь город украду. Увидел ратушу и похищаю, и площадь у театра забираю, а часовой луна не замечает моей сентиментальной контрабанды. Варшава, скажешь ли мне слово или нет? Я жду, что дашь ты мне ответ». В зале стоит тишина, затем раздаются аплодисменты. София слышит знакомый голос у своего уха. «Можно?» — спрашивает игриво рыжеватая кудрявая блондинка в веснушках, указывая на свободный стул. «Тося!» — восклицает София. «Как же давно мы не виделись! Миша, помнишь, мы с Тосей познакомились в студенческие годы? Я и не знала, что ты здесь, в гетто. Я бываю здесь не очень часто». Она наклоняется к Софии и переходит на шепот. «Езжу по разным местам, узнаю, что происходит в молодежных движениях в разных городах. Но ведь это так опасно! Все знают, что сейчас ждет еврея за пределами гетто. Расстрел на месте. Или пытки, если немцы посчитают, что могут получить информацию». Тося пожимает плечами. «У нас целая сеть. Места, где мы можем остановиться. И свои способы выбраться из гетто. И потом, это важная работа. Мы здесь закрыты, оторваны от мира. И так мало знаем о том, что происходит на самом деле». Она качает головой и вызывающе улыбается. «По крайней мере, как выяснилось, у меня есть то, что называют удачной внешностью. Со светлыми волосами можно ездить на поезде без особых трудностей». Миша наклоняется вперед. «Так какие же новости? Тося, не знаешь, как там в Пинске? Я ничего не слышал о родных с тех пор, как немцы вторглись в Россию». «Конкретно Пинске нет, извините. Но, должна сказать, с востока приходят плохие вести. Говорят, гетто в Вильно полностью ликвидировано. Разве это не слухи? Но куда же исчезли люди?» Тося отвечает не сразу. Ее голос еле слышен. «Их расстреляли. В лесу возле поселка Панары. Почти все еврейское население Вильно». София ахает. «Но в Вильно евреев почти столько же, сколько в Варшаве. Нет, не могу в это поверить. Никто не может. Но есть свидетели. Тося, это же немыслимо!» Из-за столика у бара раздается взрыв смеха. Двое мужчин в новых костюмах вместе со своими разодетыми подругами едят икру. Тося смотрит на них с отвращением. если вы сотрудничаете с гестапо, хорошие деньги можно иметь даже в гетто». Тося наклоняется ближе. «Послушайте, хочу спросить вас, собираетесь ли вы на лекцию Корчика в коммуне Дрор?» «Конечно. Тогда увидимся там». На улице уже смеркается, мороз щиплет лица, изо рта идет пар. Гетто забирает их обратно. Ничего не изменилось. Домой идут молча, близится комендантский час. «Неужели все, что сказала Тося, правда?» — спрашивает София. «Даже не знаю. Каждый день новые слухи, и не разберешь, где правда. Спрошу у Ицхака, он будет на лекции. Его семья из Вильно. Может, он что-то слышал?» Они молча идут мимо съежившихся на тротуарах бездомных, жмущихся к стенам домов. В квартире на Огродовой улице Розентали легли спать рано, Марьянок сегодня спит в своей комнате. В записке сказано, что Кристина ночует у Татьяны. На столе горит лампа. Стоят два маленьких стакана и бутылка с остатками сливовой водки на донышке. Печь не затоплена, но сегодня эта комната и сгущающиеся сумерки принадлежат только им. Миша берет в руки лицо Софии и покрывает каждый сантиметр нежными и жадными поцелуями. Она уткнулась носом в ямочку на его шее, место, которое кажется уютным, как дом, а их руки снова ласкают друг друга. В гетто все еще есть место для любви. А если у вас есть любовь, у вас есть все».